читатель отбросит всякие сомнения в том, что Маймонид, как медик, принадлежал своему веку. И также он, по-видимому, Авензуар, говорит: «Поскольку многие люди хотели бы сохранять эрекцию длительное время, даже после семяизвержения, когда приток семени сокращается, то было бы уместно упомянуть еще об одном рецепте. Это великая тайна, о которой еще никто не писал. Сок моркови и редиса, того и другого по одной мере, и горчичного масла четверть меры нужно смешать и поместить туда полмеры живых желтых муравьев. Оставь полученную жидкость на солнце от 4 до 7 дней, и затем используй ее как масло для пениса за 2 или 3 часа до полового сношения. Ты увидишь, что пенис останется в состоянии эрекции после семяизвержения. Ничего подобного этому врачи еще не предписывали». Одним из наиболее любопытных медицинских сочинений Маймонида является не так давно обнаруженный трактат, дата написания которого еще не установлена, о названиях лекарств. В этом трактате Маймонид перечисляет в алфавитном порядке около 2000 лекарственных средств, названия которых встречаются в медицинской литературе того времени. Основная их часть – лекарственные травы, однако сюда включены некоторые снадобья животного или минерального происхождения. В большинстве случаев Маймонид приводит арабское название лекарства, за которым следуют его синонимы по-арабски, а затем наименования на греческом, сирийском, персидском, берберском и испанском языках. Древнееврейские названия лекарств в этом трактате отсутствуют. По мнению ученых, это говорит о том, что данный труд предназначался в первую очередь для нееврейских учеников самого Маймонида и других врачей. В этом трактате Маймонид часто повторяет: «Земле Аль-Магрибе», то есть на Западе, так часто называли страны Северной Африки и Испании. Поэтому не исключено, что трактат был написан еще во время пребывания семьи раби Маймона в Марокко или вскоре после того, как они покинули эту страну. Так или иначе, эти слова свидетельствуют о том, что Маймонид начал задумываться о медицинской карьере еще до того, как оказался в Египте. Несмотря на то, что эта книга могла принести много пользы врачам всего мира, по-видимому, до нашего времени ее никогда не переводили на другие языки. Более того, не был обнаружен даже ее перевод на иврит. Размышляя об этом сочинении, нельзя не поразиться тому кропотливому труду, благодаря которому оно было написано. Маймонид должен был досконально изучить огромное множество материала, устранить все повторы, просмотреть другие источники в поисках иных названий трав и веществ. Мы уже не раз отмечали уникальную способность этого талантливого ученого устанавливать взаимосвязи между, казалось бы, совершенно разными предметами и явлениями, превращая их в единое целое, не только обладающее логической последовательностью, но и служащее основанием для более общих положений и принципов. Эта особенность творчества Маймонида проявилась в его медицинских сочинениях в той же мере, в какой она присуща его философским, научным и религиозным трудам. Короткий трактат «Объяснение приступов» считается последним медицинским трактатом Маймонида. Это небольшое сочинение было написано им по просьбе Аль-Авдала в 1200 году, когда Маймонид был уже тяжело болен и не мог лично заботиться о здоровье высокопоставленного пациента. Под так называемыми приступами, о которых говорится в названии трактата, вероятно, подразумеваются приступы меланхолии, которым был подвержен Аль-Авдал. Другие врачи пытались вылечить султана, но не смогли. Султан приказал послать рекомендации, данные ему этими врачами, Маймониду в Фостат. Тот рассмотрел их и отправил в Каир трактат, состоящий из 22 коротких глав. Первые 18 представляют собой комментарий к тем рекомендациям, которые предписали султану и его врачи.